Глава 10. Удобно расположившись в кабинете у командира, Павел приготовился слушать указания начальства. «Что будешь, Павел? Чай, кофе?» — дружелюбно спрашивал командир, расставляя фарфоровые чашки на блюдце с голубой каемочкой. «И то, и другое», — ответил Павел. «Это как?» — спросил командир. «Коктейли с чаем и кофе». Понятно, что предлагаемый чай не был чаем из чайных листьев, и кофе, кроме названия, ничего общего не имел с кофе из кофейных зерен, да и не могли иметь при всем желании. Но члены экипажа как-то должны были называть порошкообразные субстанции разного цвета, вкуса и аромата. «Будем считать, что в первой чашке кофе эспрессо, вторая чашка — бесподобная капучино», — произнес хозяин кабинета. Командир умиротворенно зажмурился, стараясь воскресить в памяти удивительные ароматы. «А третья чашка — сразу и эспрессо, и капучино», — поддержал Павел и после нескольких глотков спросил. «Откуда замечательная прелесть?» «Депринтер постарался. Использовал метеоритную пыль», — ответил командир. «Удачная замена нефти и опилок», — похвалил Павел. «Запас на годы за бортом». «Хоть в этом польза от газа полевого облака», — проговорил командир. «Кстати, Павел, как будущий папаша, знай, исследования некоторых ученых показали, что беременным женщинам категорически нельзя пить кофе. Это очень отрицательно сказывается на развитии плода и его последующее здоровье. У него даже головка меньше, чем ей следует быть». «Не понял, товарищ командир, к чему эта информация? Я ведь не женщина, к тому же беременная». «Ты у нас жених на выданье. Василису предостережешь от употребления кофе». «У нее уже есть принц на белом коне», — сказал Павел. «Но где он, этот замечательный и успешный принц?» — спрашивал командир. «Пока что в биочипе, как и 1,5 миллиона других переселенцев. При сложившихся обстоятельствах, в связи с нестабильной работой хранилища и восстановителя, я категорически отменяю свое недавнее распоряжение вернуть Василису и тебя в консерватор. Пока неизвестно, чем это закончится. Нельзя идти на риск. Нельзя допустить, чтобы из восстановителя мы получили еще один труп. А как обстоят дела с подготовкой ракеты и киборгов для отражения атак вражеского космолета? Чем больше мы погружаемся в материал проблемы, тем больше видим, что это очень сложная задача для нас с Антоном», — отвечал инженер. «Я не специалист по ракетам. Антон не специалист по киборгам и программам. Взять, например, подготовку и запуск ракеты. Вначале ее нужно расконсервировать, затем осуществить холостой запуск двигателя, а потом осуществить сам полет. Раньше мы могли бы вызвать соответствующих специалистов из хранилища, и они бы квалифицированно справились с этими задачами, но последние события с неудачным восстановлением моего преемника показали, что это очень опасная затея». «Согласен», — сказал командир. «Конечно же, чтобы не случилось аварии, ракету нужно запускать разведчикам. С киборгами должны работать специалисты по киборгам. И тем не менее, продолжайте тренировки киборгов, чтобы они могли бы успешно отразить диверсии противника. И, разумеется, будем продолжать наблюдение за навигатором Сергеем. Напоминаю, благонадежность навигатора по-прежнему вызывает у меня самые глубокие сомнения». Командир на время задумался, а потом продолжил. «Все мы помним, как незадолго до нашего отлета на планету по всему миру гремела реклама некоего международного консорциума. Повсюду фотографии макета космического корабля, которого тот консорциум принялся строить». «Да, помню, новостей о том консорциуме было много», — согласился Павел. «Ажиотаж об этом космолете не стихал». Командир продолжал. «5 смен назад прежний командир нашего корабля, бывший сотрудник ФСБ, раскрыл и пересек навигатора смены, который собирался перенаправить космолет обратно в сторону Земли. Как выяснилось, то был агент, засланный казачок из того самого консорциума, что строил свой корабль». «Какой-то тихий ужас!» — воскликнул Павел. «Сей факт был зафиксирован в журнале корабля», — уточнил командир. «Так это был крах!» — опять воскликнул Павел. «Вот-вот. Поэтому нам нужно держать ушки на макушке». «Согласен», — сказал Павел. «Будем держать ушки на макушке. Ну а сами вы, товарищ командир, хоть что-то накопали на Сергея?» «Пока что мелочи», — ответил командир. «Ну, если вы не обнаружили интригу, то где тягаться мне?» — разводил руками инженер. Командир стал объяснять. «Порой новичок наткнется на такой нюанс, что сторожил наш только ахнет. Ищи ключи к Сергею, где ласки, где услугу сделай. В доверие к нему войди. Да тонко, не переборщи. Проспроси о прошлой жизни. Там можно много открыть. Где нужно восхитись, чем можно восхититься. Когда-то невзначай спроси, а не желает, что покинул Землю. Не страшно ли оказаться на планете? Чем голову ломать и строить ковы? Да упеките вы Сергея в консерватор. Пусть в биочипе строит козни». «А кто останется в команде?» — спрашивал командир. «Где навигатор возьмем? И вдруг Сергей не виноват. Ты будь с Сергеем аккуратней. Когда преступник понял, что раскрыт, то он становится опасней». «Тогда он ищет способы избавиться от слежки», — делал выводы инженер. «Вот именно. И мы должны опередить врага», — заявил командир. «Какой-то странный шум за дверью, товарищ командир», — насторожился Павел. «Наверняка Антон тренирует своих киборгов», — предположил командир. «А может, комендант своих артистов вывел на помост?» «Вполне возможно», — согласился Павел. «Разберись, проинспектируй», — скомандовал начальник. «Слушаюсь, товарищ командир», — взял под козырек Павел. Инженер вышел из кабинета командира, прошел десяток шагов. На повороте в коридоре его чуть не сбил с ног Фокусов Веселовский с выпученными от страха глазами. «Караул! Нас атакуют!» — кричал комендант. «Кто атакует?» — спросил Павел. «Быстрее к командиру! Павел, все пропало!» «Украли лейку из кладовки?» «Тебе бы все шутить! Враг оккупировал корабль!» «Какой он из себя?» — спросил Павел. «Доложим командиру! Ему решать, как дальше быть!» «Шеф, все пропало!» — выпалил Фокусов Веселовский в кабинете командира классическую фразу. «Мы окружены!» «Где? Кто конкретно окружил Фокусова-Веселовского?» — посуровил командир. «Они везде, на каждом перекрестке», — истерично вулканизировал комендант. «Какие из себя? Оружие какое?» — уточнял командир. «Они везде, но их не видно. Я слышу только голоса. Все говорят по-русски», — докладывал Фокусов-Веселовский. «Довольно странно, что по-русски», — потер лоб командир. «Хотя предателей всегда хватало, но как проникли диверсанты на корабль? Кто им открыл проход у шлюза?» «Неужто началось? Кошмарный сон начал сбываться?» — лихорадочно соображал командир, вспоминая мрачный сон, в котором... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Полулюди, полукиборги в камуфляжах несли на плечах капсулы с кассетами, где находились души переселенцев. А снаружи, к космолету, прилепилась вражеская ракета, куда уродливые существа тащили бесценный груз. Кадры сновидения пронеслись в голове командира очень четко. Они были такими же бесцветными, как и минувшей ночью. И командир стал приказывать Павлу и коменданту. «Приказываю вам оборонять хранилище и прилегающую территорию корабля. На помощь призовите киборгов. Вот лазерные пистолеты. Защищайтесь, нападайте. Но корабль должен быть очищен». «Нечего с ними чикаться!» — уже в коридоре хорохорился комендант. «В гости их не приглашали. Кстати, Павел, ты не забыл про наши алмазы?» «Нашли о чем вспомнить», — смутился Павел. «Ну как же!» — волновался Фокусов Веселовский. «Если диверсанты попадут на склад к алмазам, мы превратимся в нищих». «Вначале нужно остаться в живых, а потом думать про алмазы», — возражал Павел. «Одно другому не мешает. Алмазы, алмазы, целый букет», — на мотив популярного шлягера 20 века напел Фокусов Веселовский. «А у нас не букет, а целый мешок». нам бы с головой не расстаться, а вы про свои алмазы. Ты хоть думал о том, что ты будешь делать со своим богатством на планете?» — спросил Фокусов Веселовский. «Спрячу его, закопай куда-нибудь», — сердито ответил Павел. «Второй Буратино на поле чудес объявился. Меня не забудь пригласить, когда будешь закапывать свой клад». «Куда же я без вас?» — хмыкнул Павел. «Нужно создать совместный банк на планете», — предложил Фокусов Веселовский. «А зачем нам банк?» — спросил Павел. «В этот банк мы вложим алмазы». «В банковской сфере я полный профан», — сообщил Павел. «Все эти дебеты, кредиты для меня тоже непостижимы», — сообщил комендант. «А еще какая-то волатильность, какой-то маржа какая-то, а визу голову можно потерять». «Получается, что никакой пользы от этих алмазов. Мы даже не знаем, куда и как их пристроить», — сказал Павел. «Думай, Павел, думай, не торопись паниковать». Помнится, Василиса несколько раз упоминала, что ее Михаил — хороший специалист в банковской сфере, — сказал Павел. «Вот это уже интересно», — оживился Фокусов Веселовский. «Мы с вами акционеры, владельцы капитала. Назначаем Михаила директором нашего банка. Пусть управляет», — предлагал Павел. «Отличная идея. Пусть пашет человек, а наше дело будет дивиденды загребать. А ты молодец. Василиса обязательно оценит твой поступок». «Это почему?» «Не поддался ревности к сопернику», — объяснил комендант. «Впрочем, какие могут быть сантименты, когда дело идет о миллиардах? Я уже вижу себя на морском песочке», — жмурился в предвкушении отдыха на Мальдивах Фокусов Веселовский. «А Миша в это время корпит над всякими сальдами и мальдами, складывает денежки в наши сундуки». «Ну, время покажет», — согласился Павел. «Тихо, я слышу шум сражения», — насторожился комендант. «Я тоже слышу», — откликнулся Павел. «Это мои ребята сражаются», — расправил плечи Фокусов Веселовский. «Приняли мою команду и молотят сейчас врага». «Надо помочь», — предложил Павел. «Нечего баловать их. Пусть учатся побеждать». Павел и комендант постояли какое-то время, а когда шум стих, стали осторожно приближаться к складским помещениям. Тут они увидели нерадостную картину. На полу в разных позах лежали тела трех киборгов. Рядом уже находились остальные члены команды. «Я же говорил, что не нужно спешить», — взволнованно зашептал комендант. «А то бы валялись сейчас вот так же рядом с ними. Вечная память моим ребяткам. И ни одного диверсанта. Мои киборги промазали или не успели?» «Просто диверсанты утащили своих, чтобы не оставить улик», — откликнулся на слова Фокусова-Веселовского Антон. «Вполне возможно», — поддержал командир корабля. «Но где хотя бы какие-то следы? Кровь, например, пуговица, лоскут одежды». «Три дохлых киборга, 3-0, не в нашу пользу», — невесело развел руками навигатор. «Есть порода людей, которые опасны самим своим существованием». Неожиданно из ниоткуда возник голос неизвестного. «Их идеи ведут к доминированию одних групп населения над другими, неполноценными, как считают они. Они мнят себя сверхисключительными, считают себя центром мирового ума, мысли, культуры, финансов, этики. Ведут себя вызывающе, нагло, безнаказанно, по-хамски, потому что у них власть, армия, деньги. Но огромный меч скоро обрушится на них. Небеса не могут долго терпеть грязь, разложение и беззаконие». Голос неожиданно умолк и через минуту продолжил. «Понимаю вас, господа колонисты, трудно отказаться от детища, которому отданы годы настойчивого труда. И все равно откажитесь. Спрячьте труды по космонавтике в архив. Сожгите маршрут траектории полета на планету. Взорвите навигаторскую рубку. Аннигилируйте консерватор, хранилище, восстановитель. Вы нарушаете гармонию космоса. Прекратите свой полет на чужую планету. Потомки вам спасибо скажут. Вы сохраните им жизнь. Займитесь другими делами. токарь, пахарь, учитель. «И это тоже работа тех же самых диверсантов», — дал оценку происходящего Антон. «Вначале уничтожили наших киборгов, а затем установили радиостанцию, то ли внутри космолета, то ли снаружи. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит», — продекламировал фокусов Веселовский. «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей», — сердито подхватила Василиса. Голос не обратил никакого внимания на реплики членов команды и продолжил. «Господа колонисты, я рад приветствовать вас. Вот некоторые идеи с планеты, на которую вы мчитесь. Я предлагаю очень интересный бизнес-проект. Уже сейчас специалисты разного профиля могут войти в мою команду. Все просчитано. Надежность нашего холдинга будет гарантирована гибкостью управления и постоянной готовностью к меняющейся конъюнктуре рынка. Действовать будем не только через банки, но и через ПИФы, паевые инвестиционные фонды». «А это еще что?» — в страхе воскликнул комендант. «Откуда этот голос? Среди нас нет финансистов и биржевиков. К кому обращается этот чудик?» — спросил Антон. «Никогда не разбиралась в этих делах», — сообщила Василиса. «Пробовала как-то, да разорилась». «Очень сложная схема», — согласился навигатор. Фокусов Веселовский истерично напел. «Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо». Так звучала популярная песенка старой Одессы, когда становилось все хуже и хуже. «Кто вы? Откуда?» — обратился командир к неизвестному оратору. «Дорогие друзья, товарищи, господа, конечно же, у нас все замечательно и все хорошо», — радостно воскликнула Василиса. «Это еще почему?» — недоумевал командир. «Голос. Такой знакомый голос!» — воскликнула Василиса. «Могу сказать даже чей!» — резво подключился Фокусов Веселовский. «Вы тоже узнали его?» — обрадовалась Василиса. «Кто бы ни был, для тебя это всегда Михаил и только Михаил». «Так это Михаил и есть его замечательный голос. Я не перепутаю с другим», — подтвердила Василиса. «Ну, что я говорил? Фигра здесь, фигра там. Этот Михаил на каждом шагу путается под ногами», — иронизировал Фокусов Веселовский. «Еще одна головоломка к нам свалилась», — хмурился командир. «Внимание, внимание! Сейчас мы услышим шаги этого мифического Михаила», — ведействовал Фокусов Веселовский. Василиса с жаром принялась оправдывать происходящее. «Мой жених Михаил летит на нашем корабле. Каким-то образом ему удалось выбраться из биочипа. И это не лепится в его информации очень естественно, ведь он еще не вполне пришел в себя. И я уже сообщала, что Михаил — один из капитанов российской экономики. Он летит на планету, чтобы наладить там банковскую систему». «А к чему его речи о сильных мира сего?» — спросил командир. «Похоже, Михаил еще только приходит в себя и потому частями транслирует некие тезисы своих докладов. Такое мы уже наблюдали на экране хранилища», — ответила Василиса. «Все это только домыслы», — кипел командир. «Никаких фактов и доказательств». «Скоро будут. Вот объявился Михаил собственной персоной. Тогда и узнаем все», — убеждала Василиса. «Это будет интересно», — произнес навигатор. «Будем ждать», — откликнулся Фокусов Веселовский. «Ах, обмануть меня несложно. Я сам обманываться рад», — процитировал Павел строки из комедии «Горе от ума». Так Грибоедов описывал наивных простофиль, любителей пустых фантазий. «Успокойтесь, друзья, товарищи, все будет хорошо», — ободрял экипаж-навигатор. «Вы не волнуйтесь, господа, мой Миша любит иногда покуролесить», — успокаивала команду Василиса. «Что касается господина из биочипа, никуда он не денется», — сурово заключил командир. «Со временем обязательно откроется, кто он и что он, и как его звать величать». «Все, что происходит в последнее время на корабле, можно охарактеризовать как апокалипсис местного масштаба», — оценивал ситуацию Антон. «Вот посидит наш Сергей в камере на нарах вместе с киборгами, так всякий апокалипсис исчезнет с корабля», — сердито откликнулся командир. «Этот горе Михаил как привидение растает». «Не понял, а за что арест?» — спросил навигатор. На нарах все поймешь, — резко ответил командир. — К чему такая срочность? — возмутился навигатор. — Очень правильный вывод, товарищ командир, — с восторгом поддержал фокусов Веселовский. — Так что, Сергей, готовьтесь. Я вызываю киборгов охраны, — объявил командир. — Они вас отведут на нары. — Товарищ командир, я предлагаю всем голосовать, кто за и против ареста Сергея, — призвал Антон. — Согласно корабельного устава, такой вопрос решаю только я, — сурово ответил командир. — А жаль, Сергей тут явно ни при чем, — огорчился Антон. — Вот посидит Сергей в кутузке, подумает, покается, потом, как на духу, откроет нам, что дальше замышлял. Терпению моему пришел конец, закончились мои сомнения. Фокусов Веселовский горячо поддержал командира. Наши церберы — надежные жандармы, кого угодно вмиг законопатят в кандалы. Предатели на корабле, что крысы на помойке.